Световые панели от Solar City. Проект Илона Маска Solar City, о котором в России говорят мало, также отличается своей амбициозностью. Компания Solar City была основана в 2006 году братьями Питером и Линдоном Ривами. Ее концепция заключается в получении энергии от солнечного света. Данной идеей поделился и помог воплотить кузен братьев Ривов Илон Маск. Сейчас он является председателем компании. В 2013 году, по данным GTM Research, Solar City стала ведущей компанией по установке солнечных панелей в США. За один 2015 год Solar City смонтировала оборудование на 870 мегаватт солнечной энергии, что составило 28% от всего объема данного сегмента рынка в США за тот год. В июне 2016 года Илон решил поставить Solar City на баланс своей компании Tesla и предложил родственникам продать Solar City за 2,5-3 миллиарда долларов США. Илон считал, что это будет выгодно Tesla. Появится возможность создания бесшовно интегрированного продукта Tesla Battery and Solar Power, который будет выглядеть красиво. В августе 2016 года компания Solar City приняла предложение Tesla Motors в размере 2,6 миллиарда долларов. Слияние было завершено до конца 2016 года. Последующий год компания наращивала обороты, нанимала новых сотрудников, их количество было увеличено на 69%, но позже совет Solar City решил провести сокращение штата на 20%. Это было нужно для сохранения наличных денег. В этом же году было объявлено о том, что компания планирует привлечь 5 миллионов долларов США на покрытие запланированных увольнений. К 2040 году, как считает Илон, солнечная энергетика будет давать до 40% всей электроэнергии в мире. Предприниматель планирует наладить безотходное производство, отправлять износившиеся автомобильные аккумуляторы на электростанции. Дело в том, что даже износившаяся на 30% батарея уже непригодна для использования в электрокаре, а на электростанции способна прослужить еще много лет.